Глава 58. Александр. Они сожгли ее мужа, сына и поле. Она взяла пепел, смешала с водой и вымыла руки. Трава в том месте больше не росла, но все путники говорили: «Земля там теплая». Притча о женщине, которая не плакала. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. Темнота в камере казалась густой и давящей. Сырость висела в воздухе, каменные стены леденили спину, а запах ржавого железа и плесени напоминал о смерти. Где-то за стеной капала вода, медленно, упорно, как отсчет оставшихся часов. Напротив меня лежал Жен, избитый, с перекошенным лицом и запекшейся кровью на губах. Слева, прислонившись к стене, сидел наставник. Когда-то строгий и энергичный, теперь тень самого себя. А между ними я, кем бы я теперь ни был. «Ну что, принц?» — хрипло произнес Ижен. «Ты уже составил план побега?» Я усмехнулся. «Конечно, план созрел, как только я переступил порог этой дыры. Но мне все еще интересно посмотреть, чем закончится спектакль. О, мне хоть сейчас на сцену. Выгляжу как герой баллад», — Эжен закашлялся. «Только без баллад. Полцарства за глоток воды. Или за новый подбородок». «Скажи это на площади», — ответил я. «Публика оценит». Он замолчал ненадолго, потом тихо добавил. «Прости за бастарию, за ту ложь. Я думал, что играю против врага, а играл против тебя, как последний дурак. Я давно простил, потому что на твоем месте поступил бы еще хуже». Эжен вздохнул. «Скажи правду, мы проиграли?» «Что это за вопрос, весельчак Эжен? Быстро же ты опустил руки». «Да ну тебя», — проворчал он. «Они мне их сломали. Вот посмотрю на тебя после твоей казни». «Посмотришь», — ответил я с прежней дерзостью. «Я тебе даже место в первом ряду приобрел». «Щедро. И не опаздывай. Деньги за билеты не вернут». Мы оба рассмеялись. Без звука, одним дыханием. Но в этом смехе было все. Дружба, боль, годы, проведенные бок о бок. И я вдруг понял, как бы со мной ни обходились в Бастарии, именно связь между Инигой, Женом и Стражем Александром делала службу те 3 года, похожие на университетские будни. Мы лезли в неприятности, как мальчишки за сладостями, и нас сурово отчитывали. Их даже дважды. Сначала при мне, потом отдельно, потому что они должны были меня оберегать, а я, кажется, берег себя из рук вон плохо. Вдруг наставник, до этого молчавший в углу, запел. Монотонно, на одной ноте. Тик-так, тик-так. Петля все ближе, тик-так. Старик все тише. «Тише», — строгим эхом повторил я. «Мне надо сосредоточиться». «На чем?» — спросил Жен. «На беседе с Астраэлем». Не без труда приподняв лохматую голову, Жен повертел ею и задумчиво хмыкнул. «Но императора здесь нет». Я улыбнулся, оценив его шутку. «Он позовет меня. Скоро. Вот увидишь». «Тяжело быть тобой», — вздохнул Жен. «Хорошо, что я увлекаюсь только растениями и своей женой». Я посмотрел на него. На друга, который шел за мной в самое пекло, даже если порой сам подливал туда масло. «Поспи», — сказал я мягко. «Завтра тяжелый день». Он закрыл глаза. Наставник кивнул. Едва заметно. Как когда-то на тренировках, когда я, наконец, делал все правильно. Я подсел ближе к Жену, чтобы он чувствовал мое дыхание, а не леденящее одиночество каменного мешка. И тишина вдруг изменилась. Капля за стеной будто упала ближе. Я замер. Сначала раздался звон ключей, потом шаги. 3 шага, пауза, еще 3. И я знал, что пришли за мной.